Итак, современное правило гласит очень просто. Нельзя не быть под, нельзя не нависать сверху. Когда мы нависаем сверху, мы давим не интеллектом, а давим своим физическим превосходством. Конечно, если ваше желание подавить противника, то тогда это абсолютно естественно. Но если вы хотите использовать положительную социальную мотивацию, если вы хотите увлечь человека и повести его за собой, тогда давить на него сверху ни в коем случае не нужно. Вы можете быть на легком возвышении, если выступаете перед большой аудиторией. Она большая, зато вы чуть выше. Это уравновешивает друг друга. Но если вы разговариваете тет-а-тет с человеком, и он находится ниже вас, и вы смотрите на него сверху вниз, вы тем самым дополнительно принижаете его и атакуете. И он естественным образом будет от вас отдаляться и защищаться. Вам будет тяжелее его убедить, вам будет тяжелее его повести за собой. Итак, правило номер два. Антижертва. Что бы вы ни делали, всегда имеет смысл подумать, ведете вы себя как жертва в данном случае или нет. Ведете ли вы себя противоположно тому, как повела бы себя жертва или нет. Это очень хорошая метафора, она позволяет вам в любой момент времени всегда понимать, правильно ли вы себя ведете. Итак, всего лишь два поведенческих правила, которые вам нужно запомнить, чтобы стать эффективными харизматическими лидерами. Первое – это обязательность. Второе – это антижертва. Итак, в нашем сегодняшнем курсе мы разобрали то, что такое харизма и как ее развивать.